Глава первая. Темнота. Только звон в ушах пульсирует в такт ударом сердца. Что со мной? С хрипом вдыхаю, чувствуя резкую боль в горящих огнем легких. Еще раз втягивая в себя отвратительную смесь запахов трупного разложения, дерьма и пота. Очередной вдох, и тепло дергается, пытаясь согнуться в приступе кашля. Боль вспыхивает с новой силой, и сознание, сжалившись, покидает меня. Не знаю, сколько прошло времени с той неудачной попытки очнуться. Минута, час или неделя. Второй раз из темноты меня вывел звук. Тихий, повторяющийся раз за разом. Скулёж? Нет, скорее плач. Детский плач. Сознание ухватилось за него, словно за маяк. Там ребенок, и ему плохо. Встать? Нет, не буду ставить сразу настолько глобальную цель. Вот открыть глаза — это задача полегче. Веки с трудом разлипаются, разрывая сковывающую их корку. Темно. Проступившие слезы слегка успокаивают жжение, и несколько раз моргнув, я смог различить тусклый серый свет. Источник где-то сзади, и звук доносится оттуда же. Прямо передо мной каменная поверхность стены. Я лежу на земле, уткнувшись в мерзко воняющие, пропитанные потом и еще черт знает чем шкуры. Шкуры? Да, и, похоже, настоящие. Мех явно не искусственный. Частью вылез, обнажая грубую кожу, частью свалялся. Теперь повернуться на другой бок. И снова приступ кашля, болью раздирает легкие. Когда в голове прояснилось, вижу результат своих усилий. Теперь я лежу на правом боку и могу осмотреться. Большое помещение, стены не обработаны. Пещера? Похоже на то. Я лежу на каменном выступе в небольшой нише в груде мокрых шкур, на высоте около полуметра над полом. Отсюда хорошо видно обширный, метров 20 в диаметре, зал. Уступ тянется вдоль всех стен. Над ним видны темные провалы. Входы в пещеры? Нет, скорее, такие же грубо вырубленные в камне ниши, как и моя. На противоположной стороне смутно различимый силуэт человека, раскинувшего руки и свисающего к полу пещеры. Он не шевелится. Вряд ли живой сможет так лежать. Перевожу взгляд ниже, выхватывая из полумрака новые детали. Огромная куча золы в центре. Вокруг нее вбиты колья, смутно различимые горы ветоши и снова несколько неподвижных тел. С трудом поворачиваю голову в сторону источника света. Там выход, и на фоне серого неба я наконец-то смог различить источник звука, удерживающего меня в сознании. Девчонка, лет 12 на вид, обхватив ноги руками и уткнувшись носом в колени, тихо всхлипывала. Худая, под вымазанной сажей белой кожей проступают ребра. Из одежды только изрядно потрепанная неказистая юбка с практически вытертым мехом. Длинные светлые волосы скрывают лицо. Спина вздрагивает то ли от порывов холодного ветра, задувающего в пещеру, то ли от горя, свалившегося на нее. Так, все-таки нужно вставать. Руки и ноги ощущаются плохо, словно чужие. Мышцы ноют, как будто только что разгрузил фуру с мешками. Не спеша, стиснув зубы, чтобы не сбить дыхание на очередной приступ кашля, опираюсь на руку и выпрямляюсь. Голова кружится, но мне удается сесть. Теперь кругозор расширился, да и слезящиеся глаза немного привыкли к скудному освещению. Я смотрю на вытянутые ноги, обмотанную вокруг пояса шкуру, впалый живот, выпирающие под кожей жгуты мышц, и не узнаю свое тело. В голове еще не рассеялся туман, но это точно не я. Не тот я, каким себя помню. В этом молодом, больном и сильно исхудавшем подростке нет ничего общего со взрослым 40-летним мужиком, каким себя помнил. На глаза свалилась прядь слипшихся мокрых от пота волос. Светлая? А я точно помню, что был брюнетом, и волосы никогда не красил. Медленно поднимаю руку и смахиваю прядь со лба. Под ладонью чувствуются жесткие брови. Как-то они сильно выступают. Воспаление? Ладонь привычно и непривычно одновременно меняет угол. И я провожу по горячему, мокрому от пота лбу. Плохо дело. Болезнь явно не хочет сдаваться. Ставшие уже привычными всхлипывания внезапно прекратились. Девчонка подняла голову и всмотрелась в темноту пещеры, явно услышав шорох от моих движений. Я опустил руку, опираясь о стену, и она тут же это заметила. «Энха?» Голос звонкий, тут же сорвавшийся на кашель. «Живой я!» Пробую ответить, и из губ срывается едва различимый шепот. Не думаю, что меня услышали или тем более поняли. Пальцы крепче ухватывают выступ на стене. Ноги упираются в пол. «Держаться!» Звон в ушах, в глазах темнеет. Я, пошатываясь, стою у стены. Шаг. Мир вокруг покачивается, но не исчезает в темноте. Еще шаг. Рука шарит по камням, пальцы цепляются за выступы и трещины. Еще шаг. Порыв сквозняка разгоняет тяжелый запах склепа, и чистый прохладный воздух наполняет горящие легкие. Как же хорошо. Шаг, другой, третий. Прочь отсюда, на свет, к солнцу. Зрение проясняется, выход уже рядом. Еще шаг, и я сползаю спиной по стене, с наслаждением подставляя лицо ветру. В сплошной череде затянувших полнеба облаков проглянуло солнце, и теплые лучи заставили зажмуриться. Прошло, наверное, с полчаса. Дыхание выровнялось, стало легче. Словно этот совсем небольшой переход заставил организм мобилизовать остатки сил на борьбу с болезнью. Наблюдая сквозь закрытые веки за игрой света и тени, я чувствовал, как кровь разгоняется по венам, вызывая покалывание в ноющих мышцах. Кашель периодически возвращался, но с каждым разом дышать становилось все свободнее. Воздух прогрелся, и теперь теплый ветер быстро высушивал спутанные волосы. «Хорошо». «Энха? Амк? Амк?» Что-то прикоснулось к плечу, и я открыл глаза. Девчонка отдернула руку, а другую протянула мне. На узкой ладошке лежал небольшой красноватый плод, круглый, наполовину покрытый зеленой плесенью, и две такие же мелкие сморщенные груши. Амк — еда, похоже на то. Я перевел взгляд на девчонку. Правильный овал лица, подсохшие дорожки от слез на грязноватой коже. Удивительно яркие голубые глаза. Красивое лицо. Или нет? Чувство несоответствия нарастало. Тонкие светлые брови, слегка выступающие вперед. Гладкий, округлый подбородок. Широкая переносица. Где я мог видеть такое лицо? Память услужливо выдала иллюстрацию учебника по истории древнего мира. И вслед за тем реконструкцию ископаемых черепов людей, живших в Европе тысячи лет назад. Я вздрогнул. Передо мной, пристально вглядываясь мне в глаза, сидела самая настоящая жительница каменного века. Неандерталка. Мне в ладонь упали плоды, и тонкие, удивительно сильные пальцы сжали ее. «Амк!» «Да, еда. Чтобы выжить и выздороветь, нужны силы и энергия. Нужна еда». «Спасибо». Девчонка повела плечом, явно не понимая. Указала на плоды, затем открыла рот и сделала жевательные движения. «Да понял я». Слова складываются с трудом, губы кривились, а язык заплетался, словно чужой. Отправив груши в рот, разжевываю терпкую и кислую мякоть. Осматриваюсь. Выход из пещеры находился на склоне каменистого холма, поросшего редкими деревьями. Внизу они росли гуще, но вскоре исчезали, уступая место полосе зеленого луга. Неширокая река с поросшими кустарником и камышом берегами тихо несла свои воды параллельно гряде холмов, а за ней до самого горизонта простиралась степь, настоящее зеленое море из трав, по которому ветер гнал волны. Вдалеке плохо различимые перемещались десятки темных точек. Стада животных? Да, от жареного мяса было бы гораздо больше толку, чем от фруктов. Я покрутил в руках подгнивший плод, по запаху узнавая в нем цитрусовое растение. Похоже, мы в южных широтах. Или до ледникового периода еще далеко. Итак, первая задача – пропитание. Охота в моем состоянии невозможна, слишком слабое это тело. Взгляд снова остановился на реке. Удочку бы сейчас. Мозг лихорадочно перебирает варианты. Кустарник на берегу выглядел знакомо. И если я не ошибся, можно будет попробовать сделать ловушки для рыбы. День только начался. Солнце поднималось все выше, а сплести несколько вершей – дело нехитрое. Вот только смогу ли я туда дойти? Прислушиваюсь к себе. Время, проведенное на свежем воздухе, явно пошло мне на пользу. Головокружение окончательно отступило. Жар спал, и даже желудок, явно недовольный столь скромной трапезой, давал о себе знать голодным урчанием. Нужно вставать. На этот раз встал сам, не опираясь о стену. Постоял, привыкая. Кивнув девчонке, я стал медленно спускаться к реке. Идти было непривычно. Центр тяжести тела явно отличался от привычного. Дважды пришлось останавливаться, обхватив рукой стволы деревьев, отдыхая. Но в целом я всего за полчаса добрался до берега реки. И, разглядывая гибкие ветви с узкими серебристыми листьями, радостно улыбнулся. «Все верно, передо мной была ива». Сломав первую ветку, протягиваю ее через сжатый кулак, очищая от листьев. Отбрасываю в сторону и тут тянусь за следующий. Краем глаза вижу, как моя спутница, с недоумением смотревшая на все это, развернулась и пошла наверх, к пещере. Похоже, этот способ ловли рыбы тут незнаком. Продолжим. До вечера нужно много успеть. «Энха! Орб!» За спиной раздался знакомый голос, и я обернулся. Девчонка протягивала мне широкую каменную пластину с острыми, покрытыми мелкими сколами краями. Взяв в руки этот орб, я покрутил его в руках, и он как-то очень привычно лег в ладонь широкой частью. Мышечная память? Я ведь точно никогда в жизни не пользовался каменным рубилом. С инструментом дело пошло быстрее. И вскоре охапка веток на берегу значительно увеличилась. Девчонка, понаблюдав, как я убираю листья, стала повторять мои действия. Она очень быстро учится. Оставив ей срезанные ветки, сел за плетение вершей. Трех широких бочонков и трех конусных горловин к ним. Вместо веревок пришлось использовать длинные переплетенные между собой прутья. Когда работа была закончена, солнце уже начало клониться к горизонту. Эх, привады бы какой! Рыбы в реке было много. Круги и всплески раздавались со всех сторон. Я поддел пласт черной, слежавшейся массы из опавших листьев и травы, и корней на берегу. Есть! Множество червей извивались, стремясь снова скрыться под листьями. То, что надо. Срезав три таких куска дерна, я уложил их на дно корзин. Закрепил крышки и, осторожно ступая по топкому дну, отнес их на несколько метров от берега. Внезапно тихий солнечный вечер разорвал громкий звук, доносящийся из-за реки. Девчонка вздрогнула, испуганно озираясь, а я стал быстро выбираться на берег. «Нужно идти в пещеру». Волчий вой, пока далекий, не предвещал всем слабым жителям этого мира ничего хорошего. На берегу было много упавших сухих веток. Да и по дороге наверх удалось насобирать хорошую охапку. С приходом темноты болезнь снова попыталась перейти в наступление. Меня бросало в жар. Ноги стали заплетаться. Из последних сил дотащил дрова до входа и, сбросив свою ношу на пол, присел, прислонившись спиной к еще хранящей солнечное тепло скале. Моя спутница держалась намного лучше, притащив охапку дров даже больше моей. «Энха, Гэл! Гэл Шаву!» Она указала рукой во мрак пещеры. Возвращаться в склеп, полный мертвецов, не хотелось, но и оставаться ночью без укрытия в мире, где цивилизация еще не успела уничтожить всех хищников, было глупо. Подумав секунду, я выбрал компромисс. Короткий коридор от входа до большого зала отлично подойдет для ночевки. Главное – зажечь костер, отгородившись с ним от полной темноты и скрывающихся в ней опасностей. Огонь. Собирая дрова, таща их по склону вверх, я думал, как его разжечь. Для начала проверим самое простое решение. Ведь не добывать огонь трением, не высекать искры я не умел. Вдохнув побольше чистого воздуха, иду в темноту пещеры. Странно, но я видел в темноте. Пусть плохо, контуры предметов нечеткие, но и этого за собой раньше не помнил. Через десяток метров ноги проваливаются в мягкую золу. Осторожно передвигая ступню, и пальцы чувствуют тепло. Еще шаг, и ступня отдергивается от жара, а в темноте тускло зажигаются красным светом разворошенные угли. Чихая и кашляя от поднятой пыли, сгребаю это сокровище на широкий плоский камень, подобранный у входа, и бреду назад. Широко улыбаясь, показываю спутнице находку. «Огонь!» «Гэл!» Она тоже улыбается и склоняется над грудой сухих веток, выхватывая тонкие палочки. Раздуть тлеющие угли оказалось не таким простым делом. Через пару выдохов меня скрутил приступ кашля. Пришлось пережидать. Вторая попытка была успешнее. Нет, кашель снова не дал довести дело до конца. Но наблюдающая за мной девчонка упала рядом на колени и стала раздувать все ярче светящиеся угли. Наконец вспыхнули первые ветки. К своду пещеры потянулся легкий дымок, тут же подхваченный сквозняком. Отдышавшись, я подкидываю дрова в разгорающийся огонь и с наслаждением вытягиваюсь рядом. Веки сами закрываются, и уже сквозь дремоту я чувствую, как на меня падает охапка пахнущего солнцем и степью разнотравья. Перекатываюсь на эту перину, подставляя спину теплу. И, наконец, как награда за этот долгий день, приходит сон. Проснулся я затемно. Костер еще горел, а рядом, свернувшись в клубочек, словно котенок, тихо сопела носом девчонка. Несколько раз вдыхаю ночной прохладный воздух, прислушиваясь к ощущениям. Легкие еще болят, но хрипы пропали. Да и жара нет. Иду на поправку? Хотелось бы, здесь нет больниц, врачей и лекарств, помощи не будет. Встал, голова не кружится, уже хорошо. Несколько наклонов и приседаний, чтобы разогреть мышцы. Дыхание сбилось, выступил пот. Но это нормально, просто тело слишком ослабело. Болезнь, уничтожившая обитавшее здесь племя, убивала быстро. Но, не справившись с первого раза, также быстро отступала. Сажусь у огня и внимательно рассматриваю спящую соседку. Да, я не ошибся. Это совсем другая ветвь людей. В той прошлой жизни антропологи так и не пришли к единому мнению, почему они исчезли. Толерантная Европа отрицала причастность к этому кроманьонцев, десятками и сотнями движущихся из Африки. Но всего за 2000 лет после их появления неандертальцы исчезли. Просуществовав четверть миллиона лет, пережив несколько ледниковых периодов, Научившись выживать в суровых условиях, они проиграли и вымерли. Вот эта маленькая женщина не имеет будущего. Или ее дети и внуки, или я. Ладонь помимо воли снова потянулась к лицу, и я провел пальцами по выпуклым надбровным дугам. Странное ощущение. За этот день я словно привыкал к этому телу. Мышечная память возвращалась, часто идя вразрез с привычными из прошлой жизни движениями. Прошлой жизни. Я ведь помнил, что умер. Нельзя выжить, когда рядом с закладывающим уши воем падает снаряд. Вспышка, оглушительный грохот и темнота стали – закономерный итог необдуманной попытки вырваться из раздираемой войной страны. За спиной во мраке пещеры что-то с глухим ударом упало. Я вскочил на ноги, вглядываясь в тускло освещенный зал с мертвецами. Крысы? Хорьки? Или кто-то опаснее? Девчонка моментально проснулась. Она с минуту прислушивалась, а затем решительно вытянула руку, указывая в дальний угол. «Идти туда?» Я подхватил горящую палку из костра и, стараясь не вдыхать тяжелый запах, пошел вглубь зала. Слева в стене высветилась одна ниша, другая. В третьей на ворохе шкур лежал мертвый старик. Палка зачадила, огонь замерцал, собираясь погаснуть. Четвертая ниша тоже не была пустой. У входа лежала женщина. Возраст сложно определить, но вряд ли она была слишком старой. Глаза закрыты, не дышит. Внезапно одна из шкур пошевелилась, и из-под нее показалась детская рука. Маленькие пальцы пытались стянуть тяжелую шкуру, но это не получалось. Я нагнулся, потянул за мокрый вонючий мех, оттаскивая его в сторону. На меня смотрели дети. Двое детей, 4-6 лет от роду. Голые, худые, как узники Освенцима. На грязных лицах потеки от слез. Факел погас, но свет не пропал. За моей спиной стояла маленькая неандерталка, сжимая в руках ярко пылающую ветку. «Н.И.» Дети поползли к ней. Один мальчик попытался встать на ноги, но снова упал на четвереньки. Слабые. Я подхватил его на руки, вес совсем не чувствовался. Отнес к костру, вернулся за другим. Жестом указав спутнице на детей, взял у нее горящую ветку и пошел дальше, осматривая темные провалы ниш в стенах пещеры. Всего я нашел еще 14 взрослых мертвых и 8 живых детей. 4 девочек от 3 до 5 лет, 2 мальчиков лет 8 и еще 2 парней постарше, лет 12, оба без сознания. Дышат тяжело, хрипло, тела блестят от выступившего пота. Борются за жизнь, не сдаются. Я переносил детей к костру, стараясь не поддаваться нарастающей панике. Как сохранить эти угасающие жизни? В древнем мире детей поддерживали родители. И все племя, род. В этой пещере как раз и жило такое племя. Крупное и достаточно сильное. Но болезнь убила всех взрослых людей. Без них дети были обречены на голодную смерть. Небо стало светлеть. Я, осторожно протиснувшись между стеной и догорающим костром, выглянул наружу. Река и степь были скрыты туманом. Далеко на востоке красной полосой занимался рассвет. Если сегодня не добыть еду, мы все, кто выжил, умрем. Даже сейчас я с трудом верил, что истощенный болезнью и длительной голодовкой организм может не только двигаться, но и выполнять довольно тяжелую работу. Похоже, неандертальцы были гораздо выносливее своих родственников-кроманьонцев и тем более их далеких потомков. Дождавшись, когда диск солнца показался над горизонтом, стал спускаться к реке. Туман поглощал звуки, едва заметная тропинка велась между редкими деревьями и камнями на осыпи. Я безошибочно вышел к тому месту, где стояли верши. и, поежившись от утренней сырости, потянул ловушки на берег. В первой было пусто, но вторая и третья были тяжелыми и ощутимо дергались. И они не разочаровали. В одной было 4 крупные плотвы, каждая с полкило весом, и один упитанный рак. А в другой... Там была всего одна рыба, но какая? Щука около 3 килограмм едва уместилась в ловушке и теперь отчаянно билась на берегу. Оглушив рыбу ударами камня, протянул через жабры гибкий прут, связав всю добычу. Затем подобрал пяток палочек потолще, поспешил к пещере. Когда я выложил перед уже проснувшейся девчонкой слабо трепыхающуюся рыбу, она радостно завизжала и бросилась мне на шею обнимать. Совсем как ее сверстницы в той, прошлой жизни. Найденные вчера дети спали, зарывшись в охапке травы у костра. Поискал было взглядом вчерашний инструмент, так выручивший меня при заготовке лозы. Но я явно недооценил сноровку девчонки каменного века. Она исчезла в темноте пещеры, пару раз там что-то стукнуло, упало, и вот она уже снова рядом с каменным ножом в руке. Этот инструмент явно отличался от орба. Узкая пластина кремня с острой гранью, покрытой десятками мелких сколов. Не говоря ни слова, она подхватила первую рыбу и, немного отойдя от входа в пещеру, ловкими движениями выпотрошила ее. Вернулась, протянула мне тушку и взяла следующую. Это вам не изнеженные детишки компьютерного века. Я нанизал добычу на принесенный прут, расправил, чтобы лучше прожарилось, и воткнул под углом над почти угасшим костром. Вскоре к первой присоединились остальные. И над костром потянулся изумительно вкусный запах жареной рыбы. Конечно, никаких специй и соли не было. Сочное сероватое мясо таяло во рту, и вскоре щука была съедена полностью. Девчонка растормошила спящих детей и вручила им по куску. Мелким было лучше, они хоть и кашляли без конца, но уже активно двигались и с удовольствием набросились на еду. А вот старшие мальчики так и не очнулись. Их кожа приобрела желтоватый, восковый оттенок. Дыхание стало прерывистым. Я оттянул одному веко. Белки глаз красные, отекшие. Что же это за болезнь? Судя по симптомам, какая-то разновидность пневмонии, поражающая в основном старшее поколение. Старики и взрослые умерли несколько дней назад. И в глубине пещеры скапливался тяжелый трупный запах. Дети перенесли болезнь легче и уже шли на поправку. Подростки, я едва не умер. 2 старших мальчиков на грани, но ведь девчонка, которую я увидел первой, старше их. И она практически оправилась, даже кашель пропал. Что могло ей помочь? Пол? Не думаю, тогда бы взрослые женщины племени продержались бы дольше. Лекарства? Смешно. До изобретения антибиотиков еще 1000 лет. Внезапно я ухватился за ускользающую мысль. Антибиотики. Плесень, из которой их получают. Лежащий на маленькой ладони полусгнивший фрукт с цитрусовым запахом. Пенициллин. Логическая цепочка замкнулась. Я жестом указал своей спутнице на так и лежащий у стены вчерашний фрукт. Затем открыл рот и сделал жевательное движение. Снова указал на фрукт. Поймет? В голубых глазах мелькнуло понимание, и она исчезла в глубине пещеры. Вернулась, прижимая к себе груду таких же заплесневевших плодов. Высыпав их передо мной, она вопросительно подняла брови, ожидая, что я буду их есть. Не для еды. Я прошел в центр пещеры и, косясь на лежащие вокруг кучи золы тела, стал искать любую тару. Глиняных изделий не было. Совсем. Но я нашел несколько мешков из кожи, которые, похоже, раньше набирали воду. Да, до стерильности тут далеко. Подобрав у входа несколько камней, я забросил их в горящие угли и, подумав, отправил туда же оставшиеся дрова. Огонь вновь весело затрещал, а я поспешил к реке. Тщательно вымыв кожаный мешок, наполнил его водой. Напился сам и, не выдержав, быстро окунулся в холодную воду, смывая с тела грязь. Зачерпнул пригоршню песка и словно наждаком растирал кожу. Мутное облако потянулось вниз по течению. К пещере я поднимался быстрым шагом, периодически переходя на бег. И согрелся, и новую проверку организма устроил. Тот держался, лишь изредка напоминая о перенесенной болезни болью в легких. Теперь главное. Вручив мешок с водой старшей девчонке, я изогнул гибкую палку на манер щипцов и выхватил разогретый камень из костра. С шипением он исчез в воде. За ним последовали остальные. Вода ощутимо нагрелась, от нее пошел пар. Нужно повторить это снова. До кипения воду я все же не довел и, затянув полоской кожи, поставил остывать. Настала очередь подгнивших цитрусов. Для себя назвал их апельсинами. На вкус остатки сохранившейся мякоти были кислыми, но я с удовольствием разжевал несколько долек. Я соскребал толстый слой плотной зеленой плесени на плоский камень. Неаппетитная горка быстро росла. И, очистив последний фрукт, я удовлетворенно кивнул. Надеюсь, это поможет. И концентрации пенициллина хватит, чтобы помочь крепким неандертальским организмам победить болезнь. Высыпав результаты своих трудов в остывшую воду, я некоторое время с сомнением рассматривал мутную жидкость. Ладно, пусть немного постоит. Все это время за мной внимательно следили множество глаз. И если младшие дети быстро потеряли интерес, то старшая девчонка явно пыталась понять происходящее. Смешно сморщив лоб, она указала на раствор, потом на меня. «Энной?» «Понять бы еще, что это значит. Имя? Нужно попробовать поговорить». Я указал на себя и четко произнес. «Дима». Теперь указал на нее. Тишина, синие глаза смотрят на меня вопросительно. Повторяю свое имя, жду. Наконец она что-то решила и указала на меня. «Энной Дим А». Затем указала на себя. «Энна Эри К». Теперь задумался уже я. «Эн» — скорее всего, человек. «Энной» — пока не ясно. «Н-Х» — будем считать, что это человек-мужчина. Тогда «Н-На» — значит человек-женщина. И последнее. «Эрика» — это ее имя. Я улыбнулся и прикоснулся рукой к ее плечу. «Эрика» — прозвучало слитно и совсем привычно, словно это имя пришло из прошлой жизни. Она тоже заулыбалась. Значит, знакомство состоялось, и языковой барьер хоть и не упал, но покрылся первыми трещинами взаимопонимания. «Эрика, идем!» Я приглашающе махнул рукой и пошел к реке. Нужно больше вершей, иначе всех не прокормить. Девчонка, уловив смысл фразы, через минуту догнала меня. По дороге она указала мне на деревья, под которыми валялись опавшие плоды. Вот откуда она брала фрукты. Сегодня работа шла быстрее, и до вечера еще 7 ловушек были готовы. Добычи было меньше, из 3 затопленных вершей полной была только одна. 3 крупные плотвы и пару окуней станут нашим ужином. Когда мы сбросили охапки дров на пол пещеры и стали раздувать огонь, дети окружили нас и радостно указывали на рыбу. Голодные, но кашляют меньше. Оставив Эрику заниматься кулинарией, я развязал мешок с раствором плесени. Куском коры, как мог, собрал зеленую массу. Фильтровать или хоть немного очистить раствор нет никакой возможности. Это плохо, в нем же куча токсинов. Как бы они ни убили пациентов быстрее болезни. Да и пенициллин частично разрушится в желудке. Я выдохнул. Все равно выбора нет. Старшие мальчики угасали. Разжимаю челюсти первому и осторожно, чтобы он не захлебнулся, вливаю половину раствора. Ребенок кашляет и слабо дергается, пытаясь отвернуть голову. Теперь напоить второго. Все, остается только ждать. Пока на костре жарилась рыба, приготовил новую порцию раствора. Дети, мое маленькое племя, иногда переговаривались отрывистыми фразами и словами, но понять хоть что-то было невозможно. «Дим-ры-ба!» Эрика протягивала мне запеченного окуня. «Спасибо!» Улыбаюсь и киваю девчонке. Запомнила же вчерашнее слово? «Решено! Буду обучать ее русскому языку». За вечер Эрика запомнила пару десятков слов. Простейшие предметы – вода, огонь, камень, дерево, живое, мертвое. Она с удовольствием повторяла новые слова, произнося их все лучше и лучше. Мелкие дети тоже прислушивались и иногда пытались повторить. Разгоревшийся костер освещал детские лица. С них ушла вчерашняя бледность, появились первые улыбки и смех. Они снова обрели надежду выжить. Спали, как и вчера, возле костра. Завтра нужно похоронить всех взрослых и навести порядок в пещере. Сквозняк уже не справлялся с накатывающимися из глубины склепа запахами. Да и опасно столько времени тянуть, как бы новая эпидемия не вспыхнула. Дважды за ночь я просыпался, подбрасывая дрова в огонь, и проверял состояние своих пациентов. Пока живы. Третий день в этом мире, в этом времени. Я полностью оправился от болезни. Силы стремительно возвращались, молодое, привычное к огромным нагрузкам, по меркам далекого цивилизованного будущего тела. Эрика на вид тоже была здорова. Дети еще покашливали, но выглядели намного лучше, уже не напоминая свои бледные копии, что я вытащил из-под шкур 2 дня назад. Даже старшие мальчишки дышали спокойнее. Неужели действует пенициллин? Дай бог. Съев кусок жареной рыбы, оставшейся с вечера, я спустился по склону и прошел сначала в одну сторону, потом в другую. Я искал расселину, яму. Все-таки похоронить 16 взрослых людей физически тяжело. Да и копать яму нечем. Подходящая яма нашлась в шагах в 200. Вода, стекающая с холма, размыла склон. Затем ушла в реку, оставив после себя небольшой котлован, 3 метра в диаметре. Ну, за работу. Чем быстрее я справлюсь с этим, тем лучше. Перетаскивать трупы из пещеры было трудно. Мужчины погибшего племени весили до 100 килограмм. И все это были сплошные мышцы, почти без жира. Женщины и старики были полегче, но тоже весили немало. Тела закоченели, навсегда застыв в тех позах, в которых их застала смерть. Но я справился. Даже сейчас, будучи подростком-неандертальцем, я был намного сильнее себя прошлого. На дно котлована положили все старые шкуры. На них легли тела погибших людей. Эрика насобирала охапки полевых цветов и, всхлипывая, усыпала ими могилу. Дети, собравшиеся тут же, притихли, наблюдая за нами. Постояв немного у края ямы, я подобрал лежащее неподалеку бревно и решительно ударил по нависающему склону холма. Глинистая почва стала осыпаться. С каждым ударом все сильнее. Наконец, весь нависающий над котлованом карниз обрушился вниз, широким языком оползня засыпав могилу. Осталось подровнять миниатюрный курган и вытащить на его вершину крупный валун. На нем я выбил простой, почти детский рисунок. Кружок и 8 волнистых линий, расходящихся от него. С Стоящая рядом Эрика вытерла мокрое от слез лицо, несмело улыбнулась и указала рукой в небо, кивая в ответ. «Да, им теперь тоже светит солнце». Я обнял девчонку за плечи. Очередная страница ее жизни закончилась. Ее, обступивших курган детей, да и моей жизни тоже. Мы остались одни против всего этого мира. Впереди полная неизвестность. Хищники, голод, не такая и далекая зима, чужие племена. Где-то там, на юге, орды черных диких кроманьонцев год за годом идут на север Африки. И дальше, через Турцию и Ближний Восток, в Европу и Азию, захватывая жизненное пространство. Что мы можем этому противопоставить? На нашей стороне молодость, оставшаяся в наследство пещера погибшего племени, совсем неказистым, но оттого не менее ценным имуществом. Копья, увесистые дубины, дротики охотников. Несколько крепких кожаных мешков. Шкуры убитых раньше крупных зверей. Примитивные инструменты. Каменные рубила, сверла, скребки. Маленькие свертки с непонятными порошками. И главное, пока я жив, все мои знания из далекого 21 века. Неполные, в большинстве своем отрывистые и поверхностные. Но здесь и сейчас они бесценны, словно откровения богов. Я хочу выжить сам. Хочу сберечь этих людей от вымирания. Мы справимся. Солнце клонилось к закату, но я еще не успел вытянуть из пещеры все оставшиеся шкуры и оттащить их к реке, оставив отмокать от грязи и мусора. Верши исправно поставляли рыбу. А когда я стал класть, как приманку, потроха пойманной ранее добычи, стали ловиться крупные раки. Эрика потащила тяжелую связку с уловом наверх, а я привычно занялся сбором дров. Поднимаясь по склону, заметил у входа своих пациентов. Двое подростков, согнувшись, шатаясь и держась друг за друга, исчезли в кустах. Хреново им, аж позеленели. Подтверждая эту мысль, донеслись характерные звуки. Ударные дозы токсинов, которые вместе с жалкими крохами лекарства попали в их организмы, выводились всеми возможными способами. Но ведь они очнулись и даже смогли встать на ноги. Пенициллин смог стать той соломинкой, что перевесила в их борьбе с болезнью. Я счастливо улыбнулся очередной, пусть маленькой, но победе. Пещера успела проветриться. Дети сгребали золу в центральном зале, приспособив для этого кусок старой кожи. Вскоре эти удивительно сильные для своего возраста малыши потащили ее наружу. Эрика закончила чистить рыбу и возилась у костра, раздувая огонь. Да, тоже понимает, что огонь защищает проход в пещеру. Не стала переносить его на привычное место, где он горел десятки, если не сотни лет подряд. Вернулись двое старших мальчишек. Я скептически осмотрел их, затем, взяв один из заплечных мешков с водой, повел к выходу. Не скажу, что прохладный душ им понравился, но они не сопротивлялись. Младшие вернулись и теперь вместе с Эрикой усердно рвали траву, таская ее к костру. Еще около часа я выгребал мусор с пола пещеры и высыпал его наружу. Наконец, когда окончательно стемнело, вернулся к своему племени. Все сидели у огня, рыба на прутьях дожарилась, но ее никто не ел. Дети с нетерпением ждали меня. Похоже, теперь статус вождя и главного охотника прочно закрепился за Димом. Быстро раздав еду всем желающим, сегодня даже бледные, шатающиеся от слабости старшие мальчишки не отказались. Я попробовал с помощью Эрики познакомиться со всеми. Эта задумка удалась лишь отчасти. Старших мальчишек звали Тор и Тур, а вот остальные еще не получили имена. Здесь, в этом мире, имя давалось, когда ребенок мог себя прокормить, доказав остальным, что стал человеком-мужчиной, НХ, или человеком-женщиной, Эн-на. После долгих расспросов я все же понял, что для получения имени ребенок должен лично добыть еды на сутки. Я улыбнулся. Как же легко обойти эту систему. Эрика освоила уже больше сотни русских слов. Более того, она учила младших. Теперь я понял значение приставки «ой», что-то вроде шамана. Похоже, моя возня с плесенью и быстрое выздоровление мальчишек не прошли незамеченными. Нужно думать на шаг вперед. Рыбная диета помогла сейчас встать на ноги. Но долго на ней не протянуть. Для качественного развития нужны витамины. Нужна соль, нужно мясо. Завтра пойду вдоль берега реки. Совсем недалеко была большая, плохая вода. Это могло быть что угодно – болото, сернистый источник. Но я надеялся, что наша речушка впадает в море. И это уже шанс добыть соль. С охотой пока решил не спешить. Без годами отточенных навыков я легко превращусь из охотника в жертву. Будем думать. Я уже дважды видел, как к противоположному берегу реки подходили на водопой стада крупных животных, похожих на бизонов. Но где крупные стада, там и хищники. Значит, переправляться еще рано. Да и дотащить тушу в пещеру будет невозможно. Ловчая яма. Выкопать ее будет очень тяжело. Да и опять, без охраны меня съедят быстрее, чем работа будет завершена. Остаются ловушки на мелкую дичь. Силки, петли и капканы. А это прежде всего веревки. Сегодня я выбросил много обрывков кожи. Вон они у входа лежат, еще не засыпанные землей. А ведь их можно резать на полосы и сплетать. Очередная ночь прошла спокойно. За рекой иногда выли волки. Но в окрестностях пещеры было тихо. На рассвете я выбрал пару кожаных мешков покрепче. Длинное крепкое копье, оставшееся от погибших охотников. И быстро перекусив, разбудил Эрику. «Я, Дим, иду к плохой воде. Ты, Эрика, остаешься здесь, с детьми. Вы достанете из реки шкуры, выстираете их и повесите сушиться на камнях. Дим вернется вечером». «Эрика не идет с Димом?» Девчонка не хотела оставаться, но спорить не решалась. «Нет, ты сегодня сама будешь осматривать верши. До вечера ты главный охотник племени». Эрика кивнула, соглашаясь. Этот жест, как и многие другие, она переняла у меня. И теперь иногда казалось, что передо мной соотечественница. Я, быстрым шагом, периодически срываясь на бег, направился вдоль озера, вниз по течению. Местность вокруг постепенно менялась. Холмы стали ниже, деревья встречались все реже, а вскоре и вовсе исчезли, сменившись густыми зарослями темно-зеленого кустарника с глянцевыми, блестящими на солнце листьями. Полоса луга стала больше. В траве я пару раз заметил крупных упитанных сурков. Река расширилась, почва под ногами стала светлее, более песчаной. Через 2 часа я почувствовал ни с чем не сравнимый запах моря. Смесь прохладной свежести и гниющих водорослей, йода и хлора. В небе стали мелькать силуэты чаек, а вскоре зеленая трава под ногами стала исчезать. Местность быстро понижалась. На бурой почве появились проплешины. Россыпи мелких камней. На горизонте блеснула вода. Вскоре я наткнулся на первый пласт соли. Море, тысячелетиями отступавшее, оставляло после себя широкие соляные полосы. Откалываю небольшой грязно-белый камешек и пробую на вкус. Соленый! Сбросив с плеча пустой мешок, я спустился к воде. На берегу лежали груды выброшенных прибоем водорослей, россыпи ракушек, гладко отточенных волнами камней. Внезапно мне в голову пришла новая идея. Я стал собирать красивые, отливающие перламутром раковины. Спрятав добычу в мешок, собрал и кристаллы соли. Немного, около 10 килограммов. Ее ведь еще к пещере тащить. Внезапно какое-то движение справа заставило меня повернуться. Метрах в десяти, подогнув колени, рыжий козленок облизывал соляные камни. Еще дальше этим же занималось небольшое стадо. Я перехватил копье. Теперь отвести руку в сторону, прицелиться. Козленок что-то почувствовал и в последний момент резко подпрыгнул. Он не успел совсем чуть-чуть. Каменный наконечник пробил ему заднюю ногу, а вес копья сковал движение. Полный боли крик разнесся над берегом, вспугнув чаек. Стадо его сородичей бросилось в рассыпную. А я, подбежав к своей первой в жизни добыче, с размаху опустил ей на голову подобранный рядом камень. Козленок затих, лишь ноги вздрагивали в судорогах. Да, а ведь в нем весу килограммов 15. Делать нечего, взваливаю его на плечо. На другое мешок с солью. Копье в правую руку, в левый мешочек с ракушками. Тяжеловато, но идти можно. К пещере я вернулся под вечер, явно переоценив свои силы. При длительной нагрузке тело все еще быстро уставало, и обратная дорога заняла в 3 раза больше времени. Сегодня будет настоящий пир. Эрика только что принесла большую связку рыбы, и вместе с одним из старших мальчишек, вроде Тором, потрошила ее. Десяток хвостов раков поджаривались на горячих камнях у огня. Тур следил за костром. Остальные дети старались ему помочь. Меня встретили радостными криками. Козленка отобрали, и Тор ловко стал его разделывать. Да, вот это навыки у парня. Каменный нож двигался уверенно, делая точные надрезы, снимая шкуру и вырезая куски мяса. Он с братом практически выздоровел, и я, сжалившись, решил не заставлять его сегодня пить раствор плесени. Эрика сказала, что он с Туром родились вместе, и это было почти чудом. Рождение близнецов в это время вправду было явлением редким, а если они и мать выживали, то вообще практически невероятным. В мое время антропологи считали, что второго близнеца часто убивали специально, чтобы мать гарантированно выкормила хотя бы одного ребенка. Развязываю мешок с солью и натираю ею тушки рыбы и тонкие полосы мяса. Жаль, не из чего сделать маринад. Я мечтательно прикрыл глаза. Нужно продолжать исследование мира вокруг. Чем больше полезных растений и ресурсов обнаружу, тем легче будет выжить. Соленое мясо и рыба детям понравилось. Эрика принесла из одного из закутков пещеры крупный кусок соли и показала, что его раньше часто облизывали, а вот к пище почему-то не добавляли. Я попытался расспросить старших мальчишек об охоте. Эрика, знающая больше русских слов, переводила. Охотники к морю не ходили. Они шли к истоку реки, там переходили ее вброд и охотились на противоположном берегу, в степи. Охотились довольно удачно. Каждые 5-6 дней приносили разделанную на куски тушу молодого бычка, а реже взрослых коз или животных вроде оленей. С хищниками они держали нейтралитет, стараясь не задевать друг друга. Но иногда столкновения случались. На его памяти огромный рыжий зверь с длинными клыками убил 2 мужчин и ушел безнаказанно. А Эрика вспомнила, что еще раньше один охотник забрел в пещеру на другой стороне гряды холмов, и большой зверь, встающий на задние лапы, совсем как люди, убил его. Значит, саблезубые кошки и пещерные медведи тут тоже встречаются. Эх, надо быть внимательнее. Вот сегодня стадо коз не услышал, а ведь хищники могут подкрасться намного тише. На этот берег они не заходят, тут нет для них добычи. Хоть в этом нам повезло. А может, именно поэтому племя и выбрало эту пещеру для жилья? Попытался узнать что-то про эпидемию, как она началась. Похоже, именно охотники принесли болезнь. Последний раз они ходили в степь очень далеко, и наткнулись на странных черных людей. Мертвых, их уже изрядно погрызли звери. Охотники взяли себе их вещи, хорошие копья и дротики, и заразились. Дальше я мог легко проследить цепочку событий. Уже на следующий день после возвращения им стало плохо. Они начали хрипло дышать. К вечеру они уже с трудом двигались. Их колотил озноб. Они не отходили от костра и кутались в шкуры. Затем заболели старики. Их было всего трое. Потом женщины и, наконец, дети. Еды не осталось, и Эрика стала собирать падалицу с деревьев и есть ее. Это спасло ей жизнь. Остальное я знаю. Еще я узнал, что все они родственники. Родные, двоюродные и троюродные братья и сестры. Все взрослые мужчины были из одного рода, а их женщины пришлые. Каждый год, когда деревья становились желтыми, как солнце, несколько родов встречались далеко отсюда, в другой пещере. И молодые мужчины могли найти себе женщину из другой семьи, если, конечно, могли сделать этой семье достойный подарок. Младшие дети быстро устали, тщетно пытаясь понять разговор из смеси русских слов, жестов и знакомых, но явно еще не выученных слов родного языка. И уже спали, зарывшись в траву. Тур тоже сдался, уснув, сидя прямо у костра. Я уже собирался заканчивать расспросы, когда Эрика сказала: «Энха, принеси Дима в пещеру. Дим спал 4 солнца». «Значит, я не из племени. Тогда где меня нашли?» Эрика не знала. Охотники посчитали, что я, если проснусь, буду хорошим приобретением для рода. Руки, ноги на месте, тело почти взрослое. Меня поили водой весь первый день, а потом стало не до этого. Новая информация была интересной. Значит, где-то, недалеко, в 4 днях пути отсюда, живут еще племена таких же неандертальцев. Может, попробовать их найти? Хотя неизвестно, сколько до этого шел прежний владелец моего тела. И почему он умирал от жажды, не найдя воду. Похоже, мое сознание, как-то преодолев десятки тысяч лет, искало свободное тело, и вот результат. Тор уже тоже спал. Эрика клевала носом. Ладно, все вопросы завтра. Пятый день начался затяжным дождем. Выходить совсем не хотелось. Еды со вчерашнего дня было достаточно. Я решил, пользуясь моментом, заняться веревками. Обрывки кожи аккуратно растягивал на плоском камне и отрезал ножом тонкие, насколько это возможно, полоски. И так снова и снова. Теперь переплетаем их в плоский ремень, добавляя новые полоски, наращивая длину. Проснулась Эрика и близнецы. Обступили меня, рассматривая плетение. Вручаю его зрителям и выглядываю на улицу, подставляя ладони под дождевые струи. Нужно сделать мыло. Дети смотрят на то, как я умываюсь, и начинают повторять. С завтраком покончили быстро, и работа продолжилась. Я продолжил плести веревку. Тор с братом нарезал новые кожаные ленты. А Эрика села рядом, внимательно следя за моими пальцами. Через некоторое время она уже уверенно плела новую веревку. Дождь стал стихать, и я отправил старших детей вытягивать верши, а малышей к фруктовым деревьям. Указал на яркие спелые плоды и, очертив руками предполагаемый размер собранного урожая, отправился в пещеру. Несколько метров веревки у меня были. Теперь я быстро рассортировал ракушки и, подобрав острый осколок, просверлил в них отверстие. Осталось нанизать их на ремешок, и простейшее ожерелье готово. Вскоре все 10 украшений были спрятаны в одной из пустых ниш. А я вышел из пещеры и стал собирать дрова. Дети весело перекрикивались. Две девчонки залезли на дерево и обрывали плоды, сбрасывая их вниз. Остальные стаскивали их в кучу. От реки поднимались, таща связки рыбы и раков, старшие. Сегодня я хочу устроить праздник. Нужно дать всем детям имена. Ведь испытания на самостоятельный сбор провизии они формально выполнили. Никто ведь не говорил, что еда должна быть поймана или убита на охоте. Я улыбнулся, глядя на малышей, которые снова самостоятельно догадались использовать шкуру для переноски фруктов. Теперь, важно надувая щеки, они тащили свою добычу наверх. Да, вот такое оно, детство в каменном веке. Без телефонов и планшетов, без холодильника с продуктами. Часто без мамы и папы. Но ведь они сейчас счастливы. Я отчетливо видел это, когда всматривался в смеющиеся лица. Так бывает только в детстве, когда все плохое быстро забывается, а хорошее, наоборот, заполняет душу целиком без остатка. Вместе мы быстро почистили рыбу, и пока она подрумянивалась на прутьях, стою возле костра во весь рост. В руке копье, как и положено охотнику и вождю. Близнецы и Эрика рядом с восторгом сжимают такие же копья. Малыши собрались перед нами. В их глазах удивление и предчувствие чего-то необычного. И я их не подвел. Торжественно указывая на гору фруктов, важно сообщая, что собравшие столько еды дети уже не могут называться детьми. Подзывая к себе первую девчонку. «Тебя зовут Лена». И одеваю ей на шею ожерелье из ракушек. «Лена!» Она с первого раза правильно повторяет свое новое имя. Звонко смеется и хлопает в ладоши. Я, а за мной и остальные поддерживаем ее. «Соня, Тая, Кира...» «Все довольны?» «Теперь мальчишки». «Тебя зовут Слав». Приходится специально сокращать имена, так детям их легче будет запомнить и произносить. Ожерелье и к нему тонкий дротик из запасов охотников. Толь, Вит, Юр. Пятилетние малыши старательно повторяют свои имена, гордо сжимая дротики. Краем глаза смотрю на старших, понравилось ли им это представление. Похоже, в этом я не ошибся. Улыбаюсь и жестом фокусника вытаскиваю из-под шкуры оставшиеся ожерелья. Двое одинаковых близнецам, на них среди ракушек выделяются небольшие клыки какого-то хищника. Скорее всего, волка. Эрика жалобно смотрит огромными синими глазами. И тут же радостно смеется при виде ожерелья с прозрачным, слегка переливающимся в свете костра камешком. Осталась последняя формальность. И я протягиваю старшим детям, да что там говорить, новым полноправным охотникам племени. Узкий ремешок с всего одним украшением. Крупный клык саблезубой кошки вызывает восхищенные вздохи собравшихся. Молодые охотники одевают мне его на шею и громко кричат, громко хлопая в ладоши. Первые выборы состоялись. Теперь я, вождь Дим, прошу любить и жаловать. С секундной заминкой мой крик присоединяется к общему хору, эхом прокатившись под сводами пещеры. Праздничный ужин отличается от предыдущих тем, что я натер рыбу не только солью, но и листьями дикого шалфея. Вкус практически не изменился, а вот запах. Мое маленькое племя с удовольствием уничтожило новое блюдо. Свежие, только что сорванные фрукты на десерт завершили этот суматошный, но действительно светлый и радостный день. Утро выдалось солнечным. Я на правах вождя распределил задание. Тор с братом пошли проверять верши. Эрика с девочками сидела у входа, ловко переплетая кожаные ленты. Тройка оставшихся мальчишек собирала в хворост. Запасы материалов заканчивались. И как их пополнить, я еще не придумал. Попробую заменить кожаную посуду глиняной. Выходы бурой глины были совсем недалеко. За несколько ходок я приволок в пещеру большую гору глины и поменьше песка. Теперь бы вспомнить бы, как угадать состав. Для этого отмеряю одинаковые порции глины и добавляю туда песок. В первую совсем немножко. Затем все больше и больше. Остается замесить глину и вылепить жалкое подобие тарелки из каждого варианта смеси. Палочкой выдавливаю на них цифры от 1 до 5. И на солнышко, пусть сохнут. Как же мне не хватает простейших инструментов. Металла в этом мире я не видел, его нужно как-то добыть. А это или метеориты с самородками, либо переплавка руды. Шанс найти метеорит или самородок стремился к нулю. А вот где в моем мире были самые большие месторождения металлических руд, я помню. Другой вопрос. Где находится эта пещера? Если мое сознание перенеслось только во времени, в ближайшего подходящего человека, то я должен по-прежнему быть в северо-восточной Украине. Правда, море наводит на мысли о более южных широтах. А ведь широту можно определить по солнцу. Новая идея настолько захватила меня, что я решил сегодня же воплощать ее в жизнь. Нужно измерить высоту солнца над горизонтом. И чтобы не мучиться с поправками, лучше измерить ее над уровнем моря. Итак, мне нужно определить время полдня. Затем в это время замерять угол. И отняв от 90 градусов полученное значение, я получу очень приблизительное значение в градусах. Полдень определить можно по тени, в любой солнечный день. Угол определить сложнее, но тоже реально. Нужен циркуль, отвес и тонкая полая трубка. Вот изготовлением этих инструментов я и занялся. Отвес собрал быстро. Плетеный ремешок и увесистый камень на конце. Готово. Затем долго выбирал 2 прямых высохших стволика дикого орешника. Выровнял их по длине, с одной стороны заострил, а с другой начал сверлить отверстие под шпильку. Это было самым сложным. Деревянное сверло с кусочком острого камушка на конце работало из рук вон плохо, даже с применением механизации в виде вращения его луком. Проще всего было с полой трубкой. Тростник на берегу отлично подошел для этой цели. Выбираю подходящее колено, разламываю по междоузлиям и тонкой палочкой вычищаю сердцевину. Теперь приматываю его к одной ножке циркуля тонкой полоской кожи. Готово. Немного подумав, добавляю к собранным инструментам обрывок шкуры в 2 ладони шириной. Пробивая в нем маленькое отверстие, пригодится для защиты глаз от солнца. За всей этой работой прошел 6-й день. Ночью мне приснился сон. Первый сон в этом мире. Я стоял на гребне высокой стены, рядом с взрослыми, одетыми в странную чешуйчатую броню воинами. Шлемы частично скрывали лица, но характерные черты неандертальцев были вполне отчетливы. А внизу, под стеной, бесновались черные дикари. В нас летели копья, короткие дротики и просто камни. Визжащие негры кривлялись, прыгали, стараясь хоть как-то достать нас. Визг толпы все нарастал. И я проснулся. Странно, звук не пропал. Я вскочил, хватая копье. И тут же рассмеялся. Кира, самая маленькая из девочек, вскарабкалась на кучу принесенных дров. По пустому залу пещеры метался небольшой зверек. Крыса? Нет, хвост пушистый. И сам он какой-то вытянутый. Проснувшаяся Эрика подбросила в огонь охапку сухой травы, и пламя, вспыхнув, осветило ночного гостя. Ласка! Зверек на мгновение замер, а затем, разогнавшись, пробежал по боковой стене мимо костра наружу. Впрочем, спать уже было некогда. Небо светлело, и я начал собираться во второй поход к морю. Теперь, зная дорогу, решил взять с собой Эрику, оставив за старших близнецов. Девчонка называла много съедобных растений, и такой гид поможет мне их опознать. Но было еще одно важное дело, и я рискнул поручить его остающимся детям. Уложив на полу первый ряд крупных камней, на них такие же, поменьше, постепенно вывел невысокую кольцевую стенку. Внутрь поставил все свои тарелки, тоже перекладывая их мелкими камнями. еще и накрыл все это широким плоским сланцем для устойчивости. Обложил со всех сторон дровами, поджег, и когда огонь разгорелся, с помощью Эрики разъяснил остальным, что пламя должно гореть постоянно и со всех сторон. Первый обжиг глины начался. Говорят, однажды пройденная дорога становится короче. Как выяснилось, это наблюдение туристов из будущего работало в любом времени. Мы добрались до берега моря задолго до полудня. И это при том, что девчонка то и дело останавливалась и, сорвав очередную траву или листок, на ходу пыталась мне объяснить их значение. Я опознал дикий чеснок, крапиву, лебеду, одуванчики, подорожник и мяту. А вот это что за трава? Эрика жестами указывала на голову, обхватывая ее руками и закрывая глаза. Эта трава делает голову легкой. Несколько раз переставив слова, она довольно кивнула. Наркотик? Обезболивающее? Галлюциноген? Ладно, запомню, вдруг получится разобраться. Сам я тоже указал ей на сухие коробочки с семенами мака и скромные голубые цветы дикого цикория. Эти растения она не знала, как использовать, и пыталась меня расспросить всю дорогу, для чего они могут пригодиться. На берегу я выбрал ровный участок песка и, воткнув в него копье, выровнял положение древка по вертикали отвесом. Отметил камушком край отбрасываемой тени и, наблюдая за девчонкой, собирающей на берегу ракушки и мелких крабов, стал ждать. Тень медленно двигалась по песку. Солнце поднималось все выше. Наконец она замерла. Я положил ножку циркуля без трубки на песок, на вторую набросил кусок кожи, продев планку с трубкой через него, и стал медленно раздвигать в стороны, пока в трубке не сверкнул яркий огонек солнца. Еще немного вверх, чтобы попасть точно в центр звезды, и теперь фиксирую полученный угол поперечной палкой. На вид 45 градусов. Для верности я быстро начертил на песке окружность, затем разбил ее на 6 секторов, а потом и на 12. Приложил полученный угол к чертежу, да, может, чуть меньше, 44 или даже 43 градуса, учитывая топорность инструментов. Отнимаем от 90 градусов эти цифры и получаем полосу от 45 до 47 градусов северной широты, если я прав и меня не забросило слишком далеко. А это Крым, Керчь, побережье Азовского или Черного моря. Если подумать, то можно сказать точнее. Гряда холмов повышалась на юго-запад и сходила на нет в этой точке. Степь на севере за рекой. Все-таки это Крым. Примерно в этом районе в далеком будущем будет находиться Феодосия. Отлично. Уже какая-то определенность. Хотя климат явно прохладнее. Степь, несмотря на конец лета, это я заключил по спелым плодам, насыщенного зеленого цвета. Растительность не выжжена солнцем, деревья не спешат сбрасывать листву. Значит, и зима тут мягкая. А вот это уже очень хорошая новость. Я позвал Эрику и стал собирать инструменты. Девчонка с интересом рассмотрела рисунки на песке. Даже потрогала рукой проведенную окружность. «Дим, это сила Н-Ой?» Меня снова подозревают в шаманстве. Нет, эти рисунки указали мне, где мы сейчас находимся. Эрика рассмеялась. «Мы же на берегу большой плохой воды, разве ты не знал?» «Я узнал, где в мире находится земля, где мы стоим, и вот эта вот плохая вода. Обвожу рукой море». Эрика задумалась. Масштаб мира явно не укладывался в ее голове. Но вот следующий вопрос меня удивил. «Дим, где в мире находится твой род?» «Если бы я знал. Точно не на этом берегу». «Там. Указываю за реку. Очень далеко, за многие дни пути отсюда». «Дим шел к нам?» ты шел к моему роду?» Я пожал плечами. «Как объяснить, что для меня важнее не расстояние, а тысячи лет, отделяющих меня от привычного мира?» «Я умер в пути, потом снова вернулся к живым людям». «Это очень далеко. Если ты стал стариком и умер, наши охотники никогда не ходили дальше пяти солнц». «Пять дневных переходов. Учитывая выносливость неандертальцев, это дает радиус в 200-250 километров. Огромное расстояние». «Нет, я не был стариком. Меня убили другие люди». «Люди не убивают людей? Или...» Эрика задумалась, вспоминая. «Когда я была как Кира, к пещере принесли странного черного человека, мертвого. Он вместе с другими черными напал на наших охотников. Их убили, но черные тоже успели убить троих людей. Тебя убили черные?» Вот и первое подтверждение стычки между кроманьонцами и неандертальцами. Как Кира, на вид ей сейчас около 12. Значит, это было очень давно, больше 7 лет назад. «Да, отвечаю правду. Меня ведь и вправду убили далекие потомки этих черных». «Ты сильный, Эн-Ой. Никто раньше не становился снова живым после смерти». Я молча пожал плечами. «Хочет думать, что я шаман? Не буду ее разубеждать. Сейчас это пойдет только на пользу моему племени». Вручил сверток с инструментами Эрике. «Иду набивать солью мешки. Сейчас я уже немного окреп, попробую набрать больше. Соль — это способ сохранить рыбу на зиму. Да и как приманку ее можно использовать для крупных травоядных». Назад добрались без приключений. Моя спутница по дороге нарвала большую охапку полезных растений. А я сумел рассмотреть множество нор в траве и среди кустарников. Тут жила большая колония сурков. И на них можно попробовать поохотиться. В пещере ярко пылал костер. Дети не подвели. Обжиг образцов керамики продолжался. От жара пещера прогрелась, воздух стал сухим и горячим. Сейчас света больше, и я мог хорошо рассмотреть свой новый дом. Большой круглый зал, по его периметру тянется каменная ступенька, около полуметра высотой. В боковых стенах темные провалы ниш. 5 слева и 7 справа. А в торце виднелись несколько забитых камнями и мусором узких проходов и расселин. Свод пещеры пересекала широкая трещина. И, похоже, она тянулась до поверхности. В нее легкий сквозняк затягивал дым от костра. Рыба уже жарилась на костре. Тор с братом отлично освоили рыбалку с помощью вершей. И сегодня сами сплели еще несколько. Уловы росли с каждым днем. И с завтрашнего дня нужно начинать сушить добычу, пока еще солнце по-летнему жаркое. Мой взгляд наткнулся на горку спелых груш. Их тоже будем сушить. Пора начинать заготовку продуктов. Вряд ли зима будет долгой и холодной. Но река на пару месяцев, а то и больше, точно покроется льдом. Этот период нужно пережить без потерь. За ужином Лена с гордостью демонстрирует мне моток плетеной кожаной веревки. Хвалю всех маленьких рукодельниц. Ведь и правда, веревки очень нужны. Жаль, запас кожи практически закончился. Но я уже знаю, чем ее заменить. Заросли крапивы у реки. Ее волокна довольно крепкие, вымахала она больше метра в высоту. Проблем с материалом не будет. Толь и Слав тащат свои поделки. 2 заостренные и обожженные на концах ровные палки. Кора снята, все сучки сточены об камень. Мальчишкам всего-то по 5-6 лет. И этих, хвалю, старались. Но завтра я им поручу другое дело. Старшие близнецы хотят на охоту. Что ж, как вождь поддерживаю это начинание. Тур хватает копье, явно великоватое для него, и показывает, как будет убивать самого большого бизона в степи. Тор его поддерживает, но, подумав, на бизона замахиваться не стал, выбрав своей воображаемой целью козу. Великие охотники. Я едва сдерживаю улыбку. Эрика отвернулась, чтобы не обидеть своих братьев, и тоже смеется, понимая всю несбыточность их желаний. Стою и, положив руки на плечи моих маленьких охотников, киваю. «Тор, Тур, вы обязательно убьете этих зверей, и я сам поведу вас на охоту, но не сейчас. Завтра же мы будем охотиться на сурков». Близнецы не спорят, сурки так сурки. Они уже неплохо понимают меня, даже без перевода Эрики. Юр, самый младший, тоже желая показать, что и он добытчик, подходит ко мне, что-то сжимая в маленьком кулачке. Протягиваю ладонь, и на нее падает несколько довольно крупных орехов. Молодец! Еще один ресурс в нашу зимнюю копилку. Сегодня впервые слышу, как в разговорах между собой дети используют русские слова вместо родного им наречия. Часто искаженные, иногда совсем непривычно звучащие, но ведь для них прошло меньше недели. Постепенно разговоры стихают, а я, прикрыв глаза, обдумываю результаты сегодняшнего похода. Крым. Крымские горы содержат мало полезного. Да, здесь находили полудрагоценные камни, даже золото. Но сейчас мне они не нужны. На востоке, ближе к Керченскому проливу, были месторождения железа и извести. Но вот с углем и лесом все плохо. Полуостров не изолирован. Африканские дикари свободно тут шастают, разнося болезни и убивая местные семьи неандертальцев. Из плюсов – близость моря. Доступ к запасам соли, теплый мягкий климат. Пытаться осуществить технологический рывок здесь очень сложно. Скорее, вообще невозможно. Даже если мое маленькое племя выживет, повзрослеет, мы обречены. Неандертальцев мало. Даже не так. Их катастрофически мало. Негры их сметут походя, даже не заметив. Основной поток миграции кроманьонцев идет по побережью Азовского и Черного моря в Европу. Идти на север, в степи Слобожанского края и Донбасса? Да, там есть железо и другие металлы. Уголь, природный газ, огромные запасы соли и мела. Но там мы встанем на пути этой бесконечной орды переселенцев. Допустим, мы вырвемся из Крыма и даже незамеченными пройдем по Южному Кавказу и дальше за Урал в таежные леса и тундру Сибири. Там тоже есть все для быстрого старта цивилизации. Но вот неандертальцев или нет, или очень мало. Да и земли эти могут быть заселены родственным видом людей. Денисовцы, как их назвали в мое время, вряд ли обрадуются незваным гостям. И снова, пусть теперь не мы, а наши дети и внуки вымрут из-за недостатка свежих генов и войн. Идти на запад в Европу в надежде присоединиться к сильному племени. История показала, что это тупик. Рассеянные по огромной территории неандертальцы жили обособленно. И даже их самые сильные семьи были на порядок меньше по численности племен кроманьонцев. Собрать семьи древних людей, живущие рядом, в Крыму и на побережье. Это здесь я вождь, а там никому неизвестный подросток без авторитета и сильного племени за спиной. Но эти люди нам нужны. Пожалуй, это и станет для меня первой главной целью. Любыми средствами увеличивать численность моего народа. Когда-то я читал, что для полета к Проксиме Центавра и основания колонии нужно всего 49 пар людей. Правда, генетически неродственных. В другой статье говорилось, что популяция практически гарантированно восстановится с цифры 500 человек. Наконец, были гипотезы о трижды пройденных людьми бутылочных горлышках, когда численность вида падала до 1200 особей. собрать хотя бы 2000 неандертальцев, рассеянных по всей Европе. Это вообще возможно? Людей нужно как-то привлечь. Силой? Не выйдет, меня просто убьют. Какими бы миролюбивыми со слов Эрики они не были. Подарки? Подкуп? Так можно в будущем получить невест моим подросшим парням. И если постараться, даже новых воинов. Но другой род все равно не сдвинется с места. А вот когда при следующей встрече эти люди расскажут своим бывшим родичам о высоком уровне жизни в моей семье и комфорте, это может сработать. Это и станет моим первым шагом. Непрерывный рост уровня жизни. Да, они пока дети, но это временный недостаток. Неандертальские подростки по силе практически не уступают взрослым моего времени. Они легко учатся, если не заняты добычей пищи. И с завтрашнего дня я направлю их энергию в нужное русло.